Зато логичнее предположить, что, зная о репрессиях, которым подвергались советские писатели, зная или рассчитывая, что эти репрессии коснулись и Чимин-Зимин Ли, который, возможно, уже арестован, но Санбаум решил, что раз нет автора, то и объявить роман своим никто ему не мешает. Можно также предположить, что Али и Нино — плод совместного творчества Чимин-Зимин Ли и Нусенбаума. Работая над сценарием фильма по этому роману и предполагая неизбежные в этом случае сокращения, я обнаружил, что в тексте есть эпизоды, которые никоим образом не влияют ни на развитие сюжета, ни на идею романа. Более того, они читаются как чужеродный элемент, вызывающий недоумение. Нелепыми кажутся рассказы о клятве Абрека, истории села Андалал или легенда о Шемеле и его матери. Роман изобилует еще рядом мелких неточностей, связанных с географией Баку. Почему-то герои, которые выходят из дома Ильясбека, это, как мы знаем, дом Тагиева, для того, чтобы попасть на бульвар, надо спускаться узкими улочками Армяникенда. В то же время во многих главах чувствуется хорошее знание города. Все это дает нам основание предположить, что текст, который мы сейчас располагаем, это роман Чимин-Зимин Ли с более поздними вставками Нусенбаума, который тот сделал при переводе романа на немецкий язык. Слишком часто пересекались пути Чимин-Зимин Ли и Нусенбаума. Чимин-Зимин Ли учился в Киевском университете, а Нусенбаумы — киевляне. В период эмиграции они в одно и то же время жили в Батуми. Они попали в Европу по одинаковому маршруту — Батуми, Стамбул, Париж. В Париже Чимин-Зимин Ли остался, а Нусенбаума поехали дальше, в Германию. Но в 1925 году в Париже Чимин-Зимин Ли уже давал читать роман Али и Нино своим знакомым. Так он мог попасть к Нусенбауму, который увез его в Германию и, переводя на немецкий язык, внес в него свои экзотические вставки, чтобы сделать роман более привлекательным для западного читателя. Стоит добавить, что эту версию поддерживает Союз писателей Азербайджана, который в 1996 году на специальном расширенном заседании постановил признать авторство за Юсифом Чимин-Зимин Ли. Решение судебной силы не имеет, но оно привело к появлению нескольких изданий с именем Чимин-Зимин Ли на титуле. Исследователи, придерживающиеся этой версии, до сих пор находят подтверждение в архивах. Считают, что в основе романа лежит рассказ Чимин-Зимин Ли «Холодный поцелуй». И, наконец, третье. Самая радикальная и сугубо азербайджанская версия. Автор романа — писатель-эмигрант Мухаммед Асадбек, который использовал псевдоним Лео Нусенбаум. Главный сторонник существования Асадбека — профессор Гасан Гулиев. М. Асадбек, он же Курбан Саид, он же Лео Нусенбаум, был и остается нашим выдающимся соотечественником, классиком XX века, жившим и умершим в эмиграции. И, наконец, последнее, что должно примирить стороны, подвести черту под вопросом об авторстве. Как же так получилось, что один и тот же человек, имея сразу три имени, тем самым основательно запутал исследователь уже после своей смерти? И все же кем его считать? Мусульманином-полукровкой или чистокровным евреем, спрятавшимся за мусульманством и азербайджанским именем? Объяснение этому мы находим в недавно опубликованном воспоминании родственника, душеприказчика М. Асадбека, его близкого друга Ахмеда Джамиля, исполнившего последнюю просьбу писателя — похоронить его по мусульманскому обычаю. Ахмед Джамиль знал родословную М. Асадбека, его рассказ проливает яркий свет на многое в биографии писателя. Вот та истина, которые содержатся в его книгах, статьях и высказываниях, посвященных писателю. Отец М. Асадбека, Ибрагим Бек Арслан-Оглу, был мусульманином, выходцем из Средней Азии. Он женился на русской революционерке Алиции Айше, которая была младшей дочерью в семействе Слуцких. Когда Алиция, мать юного М. Асадбека, скончалась, по одной версии совершила самоубийство, мальчика усыновила ее старшая сестра Берта, которая к тому времени была замужем за Абрамом Нусенбаумом. После смерти своего отца, Ибрагим Бека Арслану Оглу, возможно, расстрелянного большевиками, юный М. Асадбек оказывается под опекой Абрама Нусенбаума, мужа тети, который фактически становится ему отчимом. Таким образом, Абрам Нусенбаум является не отцом, а отчимом М. Асадбека. Для выезда из Азербайджана в эмиграцию семейство Нусенбаумов, Абрама Берта, выправляют паспорт и для юного М. Асадбека, разумеется, под их же фамилией и с новым для него именем Лео. Так появляется Лео Нусенбаум. Вот как описывает это Ахмед Джамиль. Эта фамилия была дана Асадбеку родственникам по материнской линии Абрахамом Нусимбаумом Нусенбаумом. После смерти отца Асадбека он смотрел за мальчиком, как за своим сыном, потом объявил его евреем. Однако через несколько лет 17-летний Асадбек отказался от решения родственника. 13 августа 1922 года он получил справку о повторном принятии ислама. Приведенные документы находятся в собственности написавшего. Действительно, М. Асадбек, не желая примириться с навязанными ему обстоятельствами, новым для него именем и имиджем, через некоторое время пребывания в эмиграции в Германии заявляет в 1922 году о своих подлинных корнях, восточных и азербайджанских, и, желая приобщиться к своей вере исламу, достигает поставленной цели и возвращает свое подлинное имя Мухаммед Асадбек. Под этим именем он опубликует свыше десятка своих книг. Однако шлейф от прошлого, связанного с прежним паспортом и именем Лео Нусенбаум, еще долго волочит за ним при его жизни, в связи со стремлением его недоброжелателей, клеветников и доносчиков выдать его фашистским властям, как замаскировавшегося под именами М. Асадбек и Курбан Саид, еврея, скрывающегося от гестапо. В этой травле писателя немалую роль тогда, увы, сыграли азербайджанские эмигранты Хилал Мионши и другие. Конечно, на этих версиях история не заканчивается. Есть сторонники гипотезы, согласно которой роман на самом деле написан грузином. Племянница баронессы Эренфельс вон Бонснерхоф Лейла уверяет, что роман написан ее тетей и претендует на права. Скорее всего, новые версии и гипотезы относительно авторства романа будут еще появляться, но кем бы ни был автор Алинино, это уж не так важно. Важно, роман не пропал, а нашел своего читателя и продолжает его находить по всему миру. Михаил Катомин. Конец книги. Февраль 2009 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.